Часть первая, глава десятая, прибытие. Управляемый ясной головой Мэнни, Этернеф без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также и справиться с главными трудностями языка марсиан, когда Мэнни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, которая отныне будет уменьшаться. В точно указанный Мэнни момент Этернеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа яркой зеленоватой звездой вблизи солнечного диска, теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу. Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, и скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников — Деймос и Фобос, невинные и крошечные планеты, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески «ужас» и «страх». Серьезные марсиане оживились и все чаще приходили в обсерваторию Энна посмотреть на родные страны. Смотрел я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливые объяснения Энна. Там было действительно много для меня странного. Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только воды и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энна иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле аппарата, и мои наивные ошибки сильно смешили его и Нетти. Я же за это платил им шутками, в свою очередь называл их планету царством ученых слов и перепутанных красок. Размеры красного диска все более возрастали. Скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удивительно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки. Еще 15-20 часов, и вот уже Марс, как плоскошарие, развертывается под нами. И простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймоса скользит по этой круглой карте, а Фобос нам не виден. Он теперь по ту сторону планеты. Все радуются вокруг меня. Я один не могу преодолеть тревожного, тоскливого ожидания. Ближе и ближе. Никто не в силах чем бы то ни было заниматься. Все смотрят вниз, где развертывается другой мир. Для них родной. Для меня полный тайны и загадок. Одного Мэнни нет с нами. Он стоит у машины. Последние часы пути самые опасные. Надо проверять расстояние и регулировать скорость. Что же я, невольно Колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни гордости, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану неосязаемого? Будущие события уже бросают тень на настоящее. Остается всего 2 часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться. Я не могу больше смотреть и ухожу в свою комнату. Нетти уходит за мною. Он начинает со мной разговор не о настоящем, а о прошлом, о далекой земле там вверху. Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу, говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве. Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости и ее трудностях. Время незаметно для меня проходит. Нетти смотрит на хронометр. Мы приехали. Пойдем к ним, говорит он. Этернев остановился. Сдвигаются широкие металлические пластинки. Свежий воздух врывается внутрь. Чистое, зеленовато-синее небо над нами, толпа народа вокруг. Мэнни и Стерни выходят первыми. Они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледенелое тело погибшего товарища Летта. За ним выходят другие. Я и Нетти выходим последними и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него. Рукопись Леонида, часть вторая, глава первая, у Мэнни. На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землею. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров. Это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой дом собраний, потребительский склад, нечто вроде универсальной лавки и станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию. Первое, что меня поразило в природе Марса, и с чем всего труднее было освоиться, это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу весьма близкое к хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономии природы, создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей. Заботливый Нетти предлагает мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался. Этот цвет нашего социалистического знамени, сказал я. Должен же я освоиться с вашей социалистической природой. Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде, заметил Мэнни. Листья земных растений имеют и красный оттенок, он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас. Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на Марсе или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое, темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами Венеры и Землей. Все это странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминания не так связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения — вот что все важнее для меня, и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее. Мэнни жил в небольшом двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещались спальни и комнаты для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения ради его успокаивающего действия и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, которое это освещение придает человеческому лицу. Все рабочие комнаты, кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан являлся привычным возбуждением, полезным при работе. В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произношении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целости, так что ее можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее. Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно напоминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением чуждым Мэнни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека. То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорытия великих каналов. Эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот тысяч человек, начинался в болотистой нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время, как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тех, кто от болезни потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных. Он подстрекал их устроить стачку с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план великих работ и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо. Когда тот узнал все это, он пригласил старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили ко многолетнему заключению в тюрьме. Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ. Начались недоразумения, хищения, беспорядки. Весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешил обратиться к прежнему инженеру. Ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы. Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дел на местах, при этом были разогнаны и отданы под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда, планы работ были пересмотрены заново и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера. А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы. И одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу. И в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой. Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось. У него появилось то же выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения. Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на какое угодно расстояние изображение того, что перед ними происходит. Один из приборов соединяли жилище Мэнни со станцией сообщения, а через нее со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которую управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно. На несколько тонкорасчетчатых пластинках видны были уменьшенные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в лабораторию. «Это неудобно», — отвечал он. «Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях, и как немала при наших предосторожностях опасность взрыва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один, и заменить вас было бы некем». В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относятся к его исследованиям, выполняемых в данное время. В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно. «Где живет Нетти?» — спросил я у Мэнни. «В большом городе, в 2 часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нетти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор». «А машинный завод мне не воспрещается осматривать при случае?» «Конечно, нет». «Нет, там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда и вместе». Так мы и решили. Глава 2. На заводе. Около 500 километров в 2 часа скорость самого быстрого соколиного полета не достигнутые до сих пор даже нашими электрическими дорогами. Внизу развертывались в быстрой смене незнакомые странные ландшафты, еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами, мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на земле. Вот вдали стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красного домика. Домика Нетти. Нетти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше. Завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера. 5 громадных зданий, расположенных крестообразно. Все одинакового устройства. Чистый стеклянный свод, лежащий на несколько десятков темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс. Такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные, матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров 10 ширины и 12 вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот. Несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса. Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавших со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая сеть, еще выше третья, четвертая, пятая. Все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусьями железных решеток. Все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей. Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, работали стройно и разнообразно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно. Большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью колеса, и передаточные ремни казались неподвижны. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма. Самый шум машины, когда ухо к нему несколько привыкло, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн, и все содрогается в громовом ударе. Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги, ни голоса не были слышны среди моря звуков. Выражения их лиц не было напряженной озабоченности, только спокойное внимание. Они казались любознательными учениками-наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем. Им просто интересно видеть, как громадные куски металла на рельсовых платформах, вплывающие под прозрачный купол, попадают в железное объятие темных чудовищ, где эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими острыми когтями. И как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей загадочными названиями. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними. Это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожную, недостойную громадной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма. Когда мы, наконец, вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем ли мы осматривать другой корпус и вспомогательные строения сейчас же или намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв. «Я видел машины и работников», — сказал я, — «но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас». Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков. Это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось: машинное производство имеет излишек 968-757 тысяч рабочих часов ежедневно. Из них 11325 часов труда опытных специалистов. На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов. Нет недостатка работников в производствах, земледельческом, горном, земляных работ, химическом и так далее. Было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда. На таблице номер второй было написано: производство одежды имеет недостаток в 392,685 тысяч рабочих часов ежедневно, из них 21380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7852 часа труда специалистов-организаторов. Производство обуви нуждается в 79300 часах, из них и тому подобное. Институт подсчетов 3078 часов. Такого же содержания были таблицы номеров 3 и 4. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина города, медицина сельских округов и прочее, прочее. А почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? — спросил я. «Это очень понятно», — отвечал Мэнни. «Посредством таблицы надо повлиять на распределение труда. Для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знают точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия». В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит. «Цифры меняются каждый час», — объяснил Мэнни. «В течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщение повсюду. Но каким образом центральная статистика устанавливает свои цифры излишка и недочета. Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следуют за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщить об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстановит равновесие. А потребление продуктов ничем не ограничено? Решительно ничем. Каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет. И при этом не требует ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде. Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка. Труд – естественная потребность каждого развитого социального человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни. Но если потребление ничем не ограничено, то невозможно ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты? Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, в тройном против обычного количества. Или захочет переменить 10 костюмов в 10 дней, но общество в 3000 миллионов человек не подтверждено таким колебанием. При таких больших числах уклонения в ту или другую сторону уравновешиваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности. Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически. Простые вычисления и ничего больше. Но нет, трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить и за новыми изобретениями, и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина, она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном производстве, а иногда в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства, опять перемещение труда в целом ряде разветвленных производств в горном деле, в постройке рельсовых путей и так далее. Все это надо рассчитать с самого начала, если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе нелегко, пока не будут получены данные прямого наблюдения. Но при таких трудностях, заметил я, очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторые излишек труда. Именно так. И в этом и заключается главная опора нашей системы. Лет 200 тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно. Существовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистики временные трудности, облегчало главную задачу – переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказывался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам. Тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более. Это при миллионах и десятках миллионов часов труда, которые уже затрачиваются в тех же производствах. Однако и недостаток труда все же бывает, — возразил я. Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли? И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях в производстве пищи, одежды, зданий, машин эта надбавка достигает 6%, в менее важных 1-2%. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток. А сколько времени работает ежедневно каждый, например, ну вот на этом заводе? Ну, большей частью полтора-два с половиной часа, ответил техник. Но бывает меньше и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть 6 часов ежедневно. Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки немного более длинные. Итак, оказалось, обычная работа 4-5-6 часов, наибольшая продолжительность 15, то есть такая, как у нас на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях. А разве не вредно товарищу на молоте работать так много, спросил я. Пока еще не вредно, отвечал Нетти. Еще с полгода он может позволить себе такую роскошь, но я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему это увлечение. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, которая с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе. А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда? «Конечно, нет», — засмеялся Мэнни. «Почему именно он должен за свой счет восстанавливать равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает. Каждый принимает его во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ей одной. Если вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа. А в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на 1-2 часа только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна. За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни уехал домой. Его вызвали в лабораторию. Вечером я решил остаться у Нетти. Он обещал на следующий день свести меня в дом детей, где одной из воспитательниц была его мать. Глава 3. Дом детей. Дом детей занимал целую значительную, притом лучшую часть города с населением в 15-20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самостоятельные города. Только в маленьких поселениях, таких как химический городок Мэнни, их по большей части нет. Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядами цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц, толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола, благодаря одинаковому для девочек и мальчиков костюму. Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму. В основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле. У мужчин платье более точно передает форму тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае, та немолодая особа, которая встретила нас при входе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была, несомненно, женщина, и Бонетти, обнимая, назвал ее мамой. В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени Нелла. Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой дом детей. По всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькое чудовище по пути присоединялись к нам и шли за нами с интересом, наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты. Они хорошо знали, кто я такой. И когда мы обходили последнее отделение, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам. Всего жило в этом доме около 300 детей различных возрастов. Я спросил Неллу, почему в домах детей все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчало бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу. «Потому что тогда не было бы действительного воспитания», — отвечала мне Нелла. «Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга». Изолировать один возраст от другого значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети – наши лучшие помощники – в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей. Однако в этом доме дети распределены по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать. Тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты, но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, биоэлектрические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда набивается масса ребятишек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество – и сами любят сходиться с детьми других возрастов, особенно со взрослыми. «Нелла», — сказал в это время, выступая из толпы, один малыш. «Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал. Возьми лодочку у нее и отдай мне». «Она где?» — спросила Нелла. «Она убежала к пруду спускать лодочку на воду», — объяснил ребенок. Но у меня сейчас нет времени идти туда. Пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше иди туда один. И помогай ей спускать лодочку. Нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделано хорошо. Ребенок ушел, а Нелла обратилась к остальным. «А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотни детских глаз. Представь себе, Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа таких иностранцев. Что бы ты тогда сделал?» «Я бы убежал», — храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад. «Да, вот посмотрите, какова сила прошлого», — с улыбкой сказала воспитательница. «Казалось бы, коммунизм у нас полный. Отказывать детям почти никогда ничем не приходится. Откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «Моя лодочка, я сам сделал». И это очень часто. Иногда дело доходит до драки. Ничего не поделаешь. Общий закон жизни. Развитие организма сокращено, повторяет развитие вида. Развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого. «А вы знакомите детей с этим прошлым?» — спросил я. «Конечно, знакомим. И они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком, странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.